Дни моей юности, как оглянусь на них, кажутся улетающим от меня бледным вихрем повторных лоскутков, как утренняя метель употребленных бумажек, видных пассажиру американского экспресса в заднее наблюдательное окно последнего вагона, за которым они вьются. В моих гигиенических сношениях с женщинами я был практичен, насмешлив и быстр. В мои университетские годы в Лондоне и Париже я удовлетворялся платными цыпками. Мои занятия науками были прилежны и пристальны, но не очень плодотворны. Сначала я думал стать психиатром, как многие неудачники. Но я был неудачником особенным. Меня охватила диковинная усталость. Надо пойти к доктору, такое томление. И я перешел на изучение английской литературы, которым пробавляется не один поэт-пустоцвет, превратясь в профессора с трубочкой в пиджаке из добротной шерсти. Париж 30-х годов пришелся мне в пору. Я обсуждал советские фильмы с американскими литераторами, я сидел с уронистами в кафе «Де Де Мажо», я печатал извилистые этюды в малочитаемых журналах, и я сочинял пародии на Элиота, например, «Пускай фройляйн фон Кульп, еще держась, за скобку двери обернется, нет, не двинусь ни за нею, ни за фреской, ни за той чайкой». Одна из моих работ, озаглавленная «Прустовская тема в письме Китса к Бенджамину Бейли», вызвала одобрительные ухмылки у 6-7 ученых, прочитавших ее. И я пустился писать краткую историю английской поэзии для издателя с большим именем, а затем начал составлять тот учебник французской литературы со сравнительными примерами из литературы английской для американских и британских читателей, которому предстояло занимать меня в течение 40-х годов, и последний томик которого был почти готов к напечатанию в день моего ареста. Я нашел службу. Преподавал английский язык группе взрослых парижан 16-го округа. Затем в продолжении 2 зим был учителем мужской гимназии. Иногда я пользовался знакомствами в среде психиатров и работников по общественному презрению, чтобы с ними посещать разные учреждения, как, например, сиротские приюты и школы для малолетних преступниц, где на бледных, со слипшимися ресницами от раковиц я мог взирать с той полной безнаказанностью, которая нам даруется в сновидениях. А теперь хочу изложить следующую мысль. В возрастных пределах между 9 и 14 годами встречаются девочки, которые для некоторых очарованных странников вдвое или во много раз старше них обнаруживают истинную свою сущность. Сущность не человеческую, а нимфическую, то есть демонскую. И этих маленьких избранниц я предлагаю именовать так – нимфетки. Читатель заметит, что пространственные понятия я заменяю понятиями времени. Более того, мне бы хотелось, чтобы он увидел эти пределы 9-14, как зримые очертания, зеркалистые отмели, олеющие скалы очарованного острова, на котором водятся эти мои нимфетки, и который окружен широким туманным океаном. Спрашивается, в этих возрастных пределах все ли девочки нимфетки? Разумеется, нет. Иначе мы, посвященные, мы, одинокие мореходы, мы, нимфолепты, давно бы сошли с ума. Но и красота тоже не служит критерием между тем, как вульгарность, или то хотя бы, что зовется вульгарностью в той или другой среде, не исключает непременно присутствие тех таинственных черт, той сказочно-странной грации, той неуловимой, переменчивой, душеубийственной, вкрадчивой прелести, которые отличают нимфетку от сверстниц, несравненно более зависящих от пространственного мира единовременных явлений, чем от невесомого острова завороженного времени, где Лолита играет с ей подобными. Внутри тех же возрастных границ число настоящих нимфеток гораздо меньше числа некрасивых или просто миленьких или даже смазливых, но вполне заурядных, пухленьких, мешковатых, холоднокожих, человечьих по природе своей девочек, с круглыми животиками, с косичками, таких, которые могут или не могут потом превратиться в красивых, как говорится, женщин. Посмотрите-ка на иную гладкую пышечку в черных чулках и белой шляпке, перевоплощающуюся в дивную звезду экрана. Если попросить нормального человека отметить самую хорошенькую на групповом снимке школьниц или гёрл-скаутов, он не всегда ткнет в нимфетку.